427, 10 ноября. Урусвати, утвердись, ибо дух твой знает. Урусвати знает, ко времени все выступит. Обойдется ли в Чикаго? Не только в Чикаго. Относительно суждений М. Коллинз. Каждый судит по грани своей. Отчего так мало распространен журнал «The Temple Artisan»? И ничего не слышно об ученице мастера Иллариона. Примечание. Речь идет об основательнице теософской общины «Храм человечества» в Калифорнии Франча Ладью, первоначально записывавшиеся ею послания учителя Иллариона публиковались в журнале «Мастеровой храма», а затем были собраны в несколько отдельных томов. «И вас не знают». С 13 на 14 было видение мужской фигуры, сидящей с правой стороны, одетой в странную желтую рубашку с перламутровыми пуговицами, которые были очень ясно видны. С правой стороны груди было темное пятно, окруженное светящимся голубоватым ободком. В середину этого пятна была вонзена стрела. Голова уходила в туман, видна была лишь черная борода. 428, 18 ноября. Ручаться трудно, но надо сохранить Авераха. Около него вихрь попыток. Надо мудро твердить. Вопрос Елены Рерих. Можно ли ей спросить о явлении в ночь с воскресенья 12 на понедельник 13? Тебе можно спросить все. Но нужна прана нездешняя. На вопрос Елены Рерих относительно книжки «Impressional Life». Не всем душам можно показать источник. Были на лекции Вадьи, учителя и их послания. В лице и одеянии Вадьи Елена Рерих узнала фигуру из своего видения с 13 на 14. Во время вступления Вадья сидел в кресле с правой стороны эстрады. Одет был в желтоватый костюм, рубашка с перламутровыми пуговицами. Черная борода очень выделялась на светлом одеянии, волосы же тонули на синей драпировке, висевшей за эстрадой. Часть лекции заимствована из лекции Николая Рериха «Радость искусству». 429, 19 ноября. Так творится сказка жизни. Урусвати знает чудеса щита моего, но то существо подобно гаду. Дукельский. Рука моя не может касаться его следов. Можете повестить Люмоу о моем указе. Чую, силу надо направить поразить тех черных. Первый вопрос, заданный Вадье из публики, был о Розенкрейцере. Урусвати, считай явления Розенкрейцера опасными. 430, 20 ноября. Чую, щит вас охраняет, но берегитесь посланцев. Кто посланцы? Видение мужской фигуры в рубашке с перламутровыми пуговицами. Посланцы с пуговицами. Икрам Незу, Вадья, не забыл явление в Египте, в храме жрицы Нефрит. Кто был Икрам Незу? Фараона, священный советник. Что сделал он, Нефрит? Послал яд, опасался ясновидения. На замечание Елены Рерих, что ей хотелось бы ознакомиться с его лекциями. Но опасайся. 431, 21 ноября. Считаю, отнеситесь чутко к явлению явленного срока. Можете спешить, надо уйти от смуты. Чую, ученики сумеют держаться именем вашим. Урусвати, ставь вопросы. Почему мое ясновидение ослабло? Он застилает. Моя ли карма его привлекает? Он общее зло. Могу ли я делать пранаяму? Да, не сильно. Вечером на 3 центра. Видела М.М., сидящего в темном одеянии, низ которого был богато вышит. 432, 24 ноября. Сейчас атмосфера Нью-Йорка наиболее зараженная, ибо сюда перенесли темный центр. Он думает победить, но конец за нами. Нос его проникает в дела. Николай Рерих был на Робин Гуде. Свист стрел не случайен, напомнить хотел. Урусвати учит Грант, будучи в духе. Опасность велика. Замечание Елены Рерих, что под щитом ММ нет опасности. Да, но ощущение плотности касается духа. Как мог Вадья так долго находиться при Бизант? Враг им завладел недавно. 433, 25 ноября. Не поразят ни Урусвати, ни Фуяму. Не поразят, не поразят, не поразят. 434, 26 ноября. Ваше решение правильно, но по приезде в Париж дам мой указ. Урусвати принимает решение верное. Примечание. Речь идет о родительском отказе Юрию Николаевичу Рериху во вступлении в брак с Марсель Манциарли. Сам укажу последствия. Она смягчит его, ЮНР, жестокость. Любит войну, как действие. Но надо допускать войну ради следствия с моего ведома. Пусть не забудет о поручении, ибо оно щит ваш. Удрая или Моу могут вредить, но только себе. 435, 27 ноября. Поручаю сказать кругу, сам буду назначать преемников. Решение Хорша о деньгах хвалю. Считаю, надо Удраю остеречь от скорых решений. Чую, Удрая не знают мою мощь и явление мое избранным. Чую, щита не повесить в его шатре. Явите щита чистую силу ему. 436, 28 ноября. Чую, нужно Удраю просить явить уважение моему указу. Удрая, щит мой, чти. Удрая, сумей лета свои нести. Удрая, можешь посмотреть выше крыши. После надо явить чудо явления.